Глава 18. Вера приехала на следующее после похорон утро. Тимофей молча протянул сумочку, но она опять прошла на кухню. На поминках не наелась. Яся пропал. А я при чем? Большой мальчик. Наверняка нашел себе новые сиськи. Телефон выключен. После кладбища никто его больше не видел. Я тоже не видел. Найди его, пожалуйста. Ты ничего не попутала, Вера. Мне через 2 дня на работу. Я заплачу, надрывалась она. И больничный организую. Зачем? Знаешь, где его искать? Не твое дело, во Владивостоке. Почему бы тебе не нанять профессионала? Не твое дело. Ясно. Потому что ему не скажешь «не твое дело». Нет, Тимофей оперся о подоконник. В смысле? В прямом, нет, он хмыкнул. Тим, с тобой все в порядке? Вера подошла достаточно близко. «Ваня была беременна», — он хохотнул чуть громче. «Ты знала? 4 месяца!» «Что ты ржешь?» — она начинала злиться. «Я не могу иметь детей. Это был Ясин ребенок, Вера». «Хрясь! Ты хотела внука или внучку? Ну, признайся! Чего ты дерешься?» Даже у самой умной, когда дело касается мужчин, срывает планку. Разумеется, он послал Германа с дурацкой футболкой. Неприятная к телу, она ему с самого начала не нравилась. При каждом удобном случае Ваня заставляла ее напяливать. Ухаживала специально за тканью, чтобы не скатывалась. Бросить ее у Феди случайно показалось отличным исходом. И для ненавистной футболки, и для его мучений. Но сейчас она снова всплыла. «Тайное всегда становится явным», — это еще Драгунский сказал. «Погано, когда темные секреты любимого человека вскрываются после его смерти. Уже ничего нельзя изменить. Можно только принять. Или тихо ужаснуться. Ты совсем не знал ту, с которой жил». Он рылся в столе жены, надеясь отыскать рукопись. Блокнот, заметки. Хоть какие-то свидетельства или намеки на реальность заявленного творчества. Среди невнятных обрывков нашел собственную фотографию в чертовой футболке Тимоша. Карточка с крепкой соединена с тетрадным листом. «Гляди только на меня, дорогой Тимоша, полюби меня навек в летний зной и снежную порошу. Доведи любовь свою ты до брачного венца. Никогда не отпускай, будь со мною до конца». Написано от руки, но почерк не Иванны. «Возрадуйся, милая, я был с тобою до конца». До начала четверти осталось 3 дня, пора готовиться к урокам, морально. Историю он знает глубже, чем подано в учебниках, а вот с детишками с каждым годом договариваться все сложнее. Они же не от мира его, каждый живет в своем воображариуме. Подросло поколение, родившееся онлайн. Для них что протерозой, что мезозой. Они уверены, без Wi-Fi люди жили в пещерах. Хочешь завоевать внимание? Учись говорить коротко и емко. Можно даже не пытаться пробубнить 45 минут, слушать не станут. Ты заслуженный учитель и требуешь к себе уважения? Пожалуйста, никто не запрещает. Уважение без интереса к предмету – дохлый номер. Превратиться в скучную мумию Тимофей не желал. Он добивается не тишины и уважения, а хотя бы минимального интереса к истории и приличный бал на экзаменах. На урок к Тимохе детвора бежит с удовольствием. Вдобавок к истории повесили общество. Сам Бог велит договариваться. Тут главное – не считать детей дураками. У него за активную работу на уроке – бонус. Любой вопрос по предмету. Или можно передать право товарищу. В старших классах стараются специально ради возможности получить бесплатную консультацию. На каких условиях можно несовершеннолетнему взять в банке кредит? Какие документы нужны для открытия ИП? У детворы тоже полно проблем. Может ли бабушка выселить папу? Одинаковые ли права сестрички имеют на мамино золото? Иногда такого наслушаешься. Но тут важно всегда отвечать по существу вопроса. Первое же не твоего ума дело. И ты попал в бан. Остался бы он в школе, зная, что никогда не сможет иметь собственных детей. Трудно сказать. После института Тимофея уговаривали остаться на кафедре и защитить диссертацию. Думал, немного поработает, соберет больше материала. вернувшись в поселок, очень неудачно заболел. Они прожили с Иваной некоторое время, когда она заикнулась о ребенке, и он вспомнил. Паротит, голубчик, может иметь необратимые последствия. К чему рефлексировать, если он в полной мере исполняет в постели? Иване сразу сказал, что детей ему в школе достаточно. Она приняла условия, и они поженились. У нее то ли мертвый ребеночек когда-то родился, то ли умер спустя пару дней. Она однажды обмолвилась. Уверяла, что дети для нее тоже не главное. И вот, наверное, расслабилась. По-человечески жалко ее. Но она начала выбиваться из-под его контроля. Это здорово дезорганизовывало. С самого начала их отношения больше походили на родительско-детские. Он намного старше, мудрее и в силу профессии привык поучать. Иванна принимала игру, пока не связалась с Верой. Ну, или не начала писать. Или это все же только отмазка? Чем тогда она целыми днями занималась при закрытых дверях? Теперь можно отдать ноут специалисту, чтобы взломал пароль. А вдруг там... Что? В том-то и дело. Разговоров потом не оберешься. Горе лучше переносится на людях. Поэтому оставшиеся 3 дня до каникул Тимофей решил провести, катая отдыхающих на лошадке. Сразу после обеда подошли 2 смешливые подружки. Девчонка в забавной шапочке с длинными заячьими ушами изъявила желание прокатиться. «Интересно, а деньги у тебя есть?» «Ну ладно, подсадил». А она, вместо того, чтобы держаться за поводья, вытащила телефон. Тимофей хотел предложить сфотографировать ее верхом, только она забавлялась не селфи, а фотографировала его. Щелк-щелк, и вот так еще сбоку. «Эй, я против!» Получилось довольно грубо. Так и от раковицы не шутила. «Убери телефон!» Оказывается, вторая тоже прыгала вокруг с включенной камерой. «Да ладно, жалко, что ли? Вы же типа звезда!» «Пленительных лошадок!» Самому не смешно, и девиц хочется выпороть. «Ахаха! Синяя борода! Ты мужчинка хоть куда!» Ловко спрыгнув с лошади, зайка рванула к санаторию. Подруга не отставала. «Извините, вы свободны?» Подошедший мужчина держал за руку дошкаленка. Слышал ли он безобразные реплики, но малыш уже тянул ручонкой стремя. Он решил закончить с аттракционом, но и дома расслабиться не удалось. А чаще надо заглядывать в школьный чат. Выпустить синюю бороду к детям безнравственно. Коллеги, полиция признала падение несчастным случаем. Мы не знаем, что там случилось на самом деле. Тимофей – жертва обстоятельств. Родители пишут коллективную петицию в отдел образования. У человека и так горе. Уволить его безнравственно. Вот и все. Конец истории. Теперь уж точно тупик. 4 века назад, когда он бежал из Владивостока, информацию передавали на бумаге или телефонограммами. Почему-то вспомнилась Лада. Что стало с ней в конечном итоге? Вернувшись в поселок, Тимофей полностью пересмотрел свои взгляды относительно общественно-дополнительных занятий. Прозвенел звонок. Свободен. Сейчас инфа летит со скоростью света. Наступила эра общей вседозволенности, где каждый может высказать свое извращенное мнение. А дальше скучающие в сети от безделья единомышленники долепят, достроят идею до размеров как минимум местечковой катастрофы. С тигра-людоеда народ живо перекинется на учителя-убийцу. А на завтра некоторым паранойя не позволит отпустить чада на урок к монстру. А как же законность? Оскорбление чести и достоинства? Возможно, есть уже специально заточенные под данную статью адвокаты. Но у него нет на них денег. Да и желание измазаться во всем этом дерьме еще сильнее. В России есть законы, но нет сформированной практики. Зато у него достаточно стажа для оформления досрочной учительской пенсии. Хотя, конечно, обидно. Поди, найди в деревню историка. Пусть теперь ваши дети зависнут на лишние 45 минут в телефонах, безответственно распространяя по сети очередные глумливые фейки. А в чат за это время накидали 10 новых сообщений. На чужой роток не накинешь платок. Пора усовершенствовать поговорку в духе времени. Чем остановить злые пальцы, варежкой или подагрой? Пусть у вас все будет класс, будут ближе облака, А я ж хочу, как в первый раз. И поэтому пока. Аккуратно набрал он, но не отправил. В чат полетел настоящий звериный трек. Плевать, он в этом зоопарке больше не работает. Эх, жаль нет Ростика с его негрони. Водка уж больно невкусная. Ёжись в холодной постели, Тимофей написал Вере, что согласен.